Движение пошло с ощутимым уклоном вверх. Казалось, они уже достигли острова с пологим берегом. Но вскоре дно опять выровнялось, и они мчались все дальше и дальше. Джим едва мог открыть глаза. У Лукаса состояние было не лучше, а мнимый великан уже спал, слабо дыша. Как во сне путешественники видели причудливые подводные пейзажи, проносившиеся за окном, коралловые леса чередовались с лугами, а вон подводные скалы. Разве они не из драгоценных камней? Вот паровоз проносится по подводному мосту. Но разве под водой бывают мосты? А вот что это? Разве не древний затонувший город с дворцами и храмами, построенными все из тех же драгоценных камней? В это мгновение Непомук, должно быть, включил магнит. Все морское дно озарилось голубым и зеленым свечением. Разрушенные дворцы начали сверкать и переливаться всеми цветами радуги. Это было последнее, что Джим еще увидел. Потом он потерял сознание. У Лукаса тоже закрылись глаза. Морские коньки гнали дальше, запряженные в паровоз по улицам затонувшего города к неизвестной им цели. Глава 19, в которой неправильно написанное письмо выводит друзей на правильный путь. Когда Джим снова пришел в себя, он лежал на спине. Над ним простиралось ночное небо. Последние звезды меркли, и уже поднимались предрассветные сумерки. Джим почувствовал, что лежит на мягком песке, и услышал легкий плеск волн. Он поднял голову. Справа и слева от него лежали Лукас и господин Туртур, и они тоже начали шевелиться. Джим сел. Голова у него кружилась. В мелководье у берега он увидел маленькую русалку. Она ждала, подперев рукой подбородок. В отдалении стояла старая добрая Эмма с распахнутой дверцей кабины. «Эй!» — обрадованно сказала Сурсула Пичи. «Наконец-то вы проснулись!» «Где мы?» — спросил Джим, как в дурмане. «Мы привезли вас на маленький остров с пологим берегом, чтобы коньки смогли вытянуть вас из воды. Это была единственная возможность вас спасти». Джим огляделся, потом протер глаза и посмотрел получше. «Невероятно! Нет, это невозможно! Но, тем не менее, так оно и было. Они находились в Ласкании». «Лукас!» — вскричал Джим и потряс своего друга. «Лукас, проснись! Мы снова дома!» «Это правда!» — спросила Сурсула Пичи и захлопала в ладоши. «Но мы этого не знали, когда везли вас сюда». Лукас тяжело сел и огляделся, ничего не соображая. Но, увидев свою станцию и дом господина Рукава, и магазин госпожи Как, и замок короля Альфонса, он сдвинул кепку на затылок и поглядел на Джима. «Черт побери, старина!» — проворчал он. «Постепенно у меня складывается впечатление, что мы с тобой неисправимые счастливчики». «У меня тоже», — подтвердил Джим со вздохом, исходившим из самой глубины души. «Я все еще не могу поверить», — повернулся Лукас к русалочке, — «неужто такой долгий путь мы выдержали в кабине без воздуха?» «Вы бы не выдержали», — гордо ответила Сурсулапичи, — «если бы не Ушаури Шум. Он знает много тайн, и он искусный врачеватель». «Когда мы, наконец, приехали сюда и взломали двери вашего паровоза, вы не подавали признаков жизни. Он вытащил вас на берег и каждому дал по глотку из фляжки, которая у него всегда с собой, таинственное лекарство. И тогда вы снова задышали». «Но где же этот чудесный щитовод?» — воскликнул Лукас. «Я бы пожал его верную руку!» «Он уплыл», — объяснила русалка, — «когда увидел, что вы спасены. Ему надо снова к Непомуку, чтобы выполнить задание моего отца. Он передал вам привет и тысячу благодарностей за вашу помощь. Без вас, он сказал, он бы никогда не подружился с огненным существом». «Ну и ну», — пробормотал Лукас. «Скажите, пожалуйста, вашему жениху, что мы никогда не забудем, что он для нас сделал. А когда поженитесь, навестите нас вместе». «Обязательно», — ответила морская принцесса и густо позеленела от радости. «Ах да, чтобы не забыть! Мой папа, морской царь Лоримар, велел передать вам, что он исполнит любое ваше желание». «Молли», — быстро сказал Джим, — «может, он велит поискать ее и привезти сюда?» «Я скажу ему», — ответила Сурсулапичи. «А теперь прощайте, я тороплюсь к Ушаури Шуму. Вы понимаете, мы очень давно не виделись». «Еще бы», — сказал Лукас и прощально приложил два пальца к козырьку своей кепки. Когда принцесса уплыла, проснулся и господин Туртур и огляделся кругом удивленными глазами. Друзья объяснили ему, где они, и мнимый великан был в восторге от этого чудесного маленького острова, на котором он отныне будет работать маяком. Лукас и Джим прежде всего вытащили Эмму на берег и поставили ее под навесом на станции на старые рельсы. Потом Джим побежал домой, разбудил госпожу Как и обнял ее. Потом он разбудил Лизи, и тут уж дом чуть не лопнул от радостных криков и восклицаний. Лукас между тем разбудил господина Рукава и познакомил его с мнимым великаном. Вскоре они втроем стояли перед дверью замка и барабанили, чтобы разбудить его величество. Когда король Альфонс без четверти 12 наконец подошел к двери, Лукас воскликнул. «Ваше величество, позвольте представить вам господина Туртура, нашего будущего маяка». Потребовалось какое-то время, чтобы король убедился, что господин Тур-Тур действительно лишь мнимый великан, потому что вблизи, как уже было сказано, он был на полголовы ниже Лукаса. К сожалению, не было возможности показать его величеству великана во всем величии, потому что в Ласкании господину Тур-Туру некуда было отойти. Пришлось королю принять этот факт на веру. Потом все пошли к дому госпожи Как, и, завтракая на ее маленькой кухне, оба друга рассказали про свои приключения. Когда они замолкли, а слушатели сидели опечалившись, приняв очень близко к сердцу потерю маленького паровоза, Лиззи вдруг сказала в полной тишине: «Кажется, я знаю, где Молли». Джим ошеломленно взглянул на нее. «Как выглядят магнитные утесы?» — спросила маленькая принцесса. Лукас описал их еще раз во всех подробностях и даже нарисовал на листке бумаги. «Это они!» — воскликнула Лиззи. «Я их узнала! Это те самые железные рифы, на которых морские разбойники передали меня драконице Зубаяд. Чертова дюжина похитила и Молли!» Лукас взглянул на Джима, потом ударил кулаком по столу, так что подпрыгнули чашки. «Еще раз, черт побери, Джим!» — выругался он. «Почему нам самим это не пришло в голову, когда мы увидели железные скалы? В конце концов, такие не попадаются в море дюжинами. Теперь я понимаю, кто сломал магнит. Разумеется, драконица. Тогда, когда получала Лиззи, иначе бы пираты не смогли подплыть к утесам, не разбившись на куски». Он немного покурил, чтобы успокоиться, и потом продолжил. «Ну, с чертовой дюжиной нам так и так давно уже пора свести счеты. Сперва они похитили Джима и запечатали в посылку, чтобы отправить госпоже Зубаяд. А теперь они украли у нас паровоз. Этим ребятам будет не до смеха, когда они нам попадутся. Вопрос только, как их поймать? Океан велик, и они могут оказаться повсюду, между Северным полюсом и Южным». Но пока друзья ничего не могли предпринять для спасения маленького паровоза. Пока что им не за что было зацепиться, они не знали, где искать чертову дюжину. Так прошло несколько дней. Господин Тур-Тур жил у господина Рукава, пока Лукас и Джим строили ему в Новоласкании маленький беленький домик с зелеными наличниками. Сам он, конечно, тоже помогал, и работа спорилась. Ночами господин Тур-Тур стоял на вершине горы с фонарем в руке. Корабля пока не ждали, но мнимый великан хотел как следует овладеть новой профессией. Кроме того, ведь никогда точно не знаешь, может, причалит заблудившийся корабль. Джим сильно изменился после возвращения. Он заметно посерьезнел. Иногда, когда мальчик был погружен в мысли или молча работал, Лиззи украдкой смотрела на него почти благоговейно. «Я так сильно боялась за тебя, Джим», — призналась она однажды. За Лукаса тоже, но за тебя гораздо сильнее. Джим улыбнулся ей. «Когда Лукас со мной, — сказал он, — ничего не случится». Примерно через неделю после возвращения, однажды поздно вечером, вне расписания пришел почтовый корабль. Лукас, который как раз был на станции возле Эммы, встретил почтальона. «Замечательно, — сказал тот, — теперь у вас прекрасный маяк. Его видно за 50 миль. Это и есть тот самый великан, которого вы привезли. В темноте, правда, виден только фонарь». Лукас проводил почтальона на гору и познакомил его с господином Туртуром. Мнимый великан был очень горд тем, что действительно пригодился в полезном деле. Потом они пошли к госпоже Каак. «У меня ведь письмо, — сказал почтальон, — на котором опять написан какой-то непонятный адрес, как на той посылке, в которой оказался Джим Пуговица. И я подумал, что лучше сразу отнести это письмо госпоже Каак». Они вошли в маленькую кухню. Джим и Лиззи как раз играли в фишки, а госпожа Каак вязала носки. Увидев письмо, она испугалась. «Лучше увезите это письмо», — тотчас воскликнула она. «Я ничего не хочу знать, что там написано. Ничего хорошего там наверняка нет». «Это письмо от чертовой дюжины госпоже Зубаят», — буркнул Лукас. «Может, мы узнаем что-нибудь про Молли». И он вскрыл конверт, развернул лист бумаги и прочитал. «Уважаемая госпожа Зубаят, зачем вы выставили нам эту глупую маленькую паровую машину с колесами на магнитных скалах? Что нам с им делать? Бочка водки была бы для нас много ценнее, потому что наша старая бочка почти пустая. Кроме того, выведы нам одну должны. А чтоб вы знали, мы не позволим вам нас держать за дураков одурачит. Глупую паровую машину вы заберите обратно, потому что она нам только мешается. Если вас в следующий раз опять не будет всё кончено, и тогда вы узнаете нас и дружите перед нашей местью. Чёртова дюжина!» Лукас замолк. «Это доказательство, — сказал он, — что Молли у них. Они принимают ее за паровой двигатель и думают, что драконица выставила ее вместо выпивки». «Они все еще не заметили, — добавил Джим, — что госпожа Зубаят больше не появляется». «Похоже, они вообще не отличаются особым умом, — сказал Лукас. Во всяком случае, судя по письму». «Пожалуй, можно так сказать, — вздохнул почтальон. Какой позор!» «Во всяком случае, — объяснил Лукас, — Молли у них, и они хотят в следующий раз привести ее драконице. До того времени мы должны их разыскать, потому что кто знает, что они могут сделать с маленьким паровозом, когда они найдут драконицу на месте. «Когда же будет этот следующий раз?» — испуганно спросил Джим. «Да, — буркнул Лукас, — если бы мы это знали. Завтра утром надо придумать план. Для этого нужна ясная голова». И они проводили почтальона на его корабль и помахали рукой. А вскоре после этого все заснули в своих постелях. Только господин Туртур стоял на высокой вершине и держал в руке фонарь. Глава 20, в которой просыпается золотой дракон мудрости. На следующее утро Лукас зашел за Джимом. Они сели на свое старое обжитое место на государственной границе, стали глядеть на море и обдумывать, как бы им напасть на след чертовой дюжины. Но в голову им ничего не приходило. Когда они просидели так примерно с час, к ним прибежал господин Рукав, еще издали маша своим котелком и крича: «Его Величество, наш высокочтимый король, просит вас к себе в замок. Он говорит, речь идет о важных дипломатических обстоятельствах. Только что позвонил император Ландая». Втроем они поспешили к замку. Король Альфонс без четверти 12 дружески приветствовал их и передал Лукасу телефонную трубку. «Алло?» — говорит Лукас-машинист. «Добрый день, мой дорогой, уважаемый друг и спаситель моей дочери», — задушевно ответил император Ландая. «У меня есть для вас и для вашего маленького друга Джима радостная новость. По расчетам наших цветов мудрости, через несколько дней должен проснуться дракон. Алло, алло, вы меня слышите?» «Да», — ответил Лукас, — «я хорошо вас слышу». «Итак, дракон проснется через несколько дней», — продолжал император Ландая. «Его преображение прошло без помех. Вчера у него впервые пошевелился хвост. Это верный знак скорого пробуждения, как считает мой главный придворный зоолог. И я подумал, что, наверное, вам будет интересно присутствовать при этом». «Еще бы!» — воскликнул Лукас. «Давно пора. Нам очень надо его кое о чем расспросить». «Я так и думал», — ответил император. «Поэтому я уже отправил за вами мой правительственный корабль». «Большое спасибо», — ответил Лукас, — «это очень любезно с вашей стороны, ваше величество». «Как там дела у моей дочери?» — спросил император. «Хорошо ли она отдохнула на вашем обворожительном острове?» «Думаю, да», — сказал Лукас, — «она помогала госпоже как в лавке». «Чудесно!» — сказал довольный император. «Значит, она делала что-то полезное. Скажите ей, пожалуйста, что она может с вами и с Джимом приехать домой. Ее каникулы скоро кончатся, а ей еще несколько дней надо на подготовку к школе. В последующие дни Лукас, Джим и Лиззи были заняты приготовлениями к путешествию. Лиззи паковала свои вещи в чемодан, сшитый из кожи птичек колибри. Лукас все необходимые вещи, которые обычно были у него в кабине паровоза, связал в узел. Старая, добрая Эмма на сей раз останется дома. Она еще не оправилась как следует от потрясений предыдущего путешествия, и ведь друзья уезжают совсем ненадолго. Госпожа Как заботливо собрала рюкзак Джима, уложив туда отглаженный комбинезон и кепку. Наконец прибыл великолепный императорский корабль. Господин Туртур целыми днями сидел в своем домике, чтобы не напугать издали команду приближающегося корабля. Оба друга приветствовали капитана, с которым подружились еще с того времени, как вылавливали в море плавучий остров. Потом простились с теми, кто оставался на острове, и, не теряя времени, отплыли в сторону Ландая. Несколько дней спустя корабль встречали ликующие толпы ландайцев. Сойдя на берег, Лукас, Джим и Лиззи увидели, как издали к ним мчится четверка носильщиков с роскошными носилками, на первый взгляд пустыми. «Опустите меня! Опустите меня!» — взволнованно пропищал тоненький голосок, и тут путешественники разглядели, что в подушках носилок утонул крошечный мальчик в золотом халате. «Пинг-понг!» — обрадовался Лукас. «Как хорошо, что мы снова встретились!» Носилки поставили на землю, и оба друга и Лиззи осторожно пожали ручку главбонзы. Малыш, конечно, подрос за год и был теперь ростом в целых две ладони. От радости он беспрерывно кланялся до земли и пищал. «Нет, какое счастье! Высокочтимые машинисты орденоносного паровоза! Я вне себя от радости, что вновь вижу нашу лотосоподобную принцессу. Я счастлив, что вы все здоровы и благополучны». Все это длилось довольно долго, и лишь когда Пинг-понг немного успокоился, он вспомнил, что их с нетерпением ждет император, чтобы обнять свою любимую дочь и двух бесценных машинистов. И путешественники сели в карету и поехали во дворец, а ландайцы со своими бесчисленными детьми приветствовали их на всем пути. На лестнице из 99 серебряных ступеней стоял, ожидая их, император собственной персоной. «Мои благородные друзья!» — воскликнул он и с распростертыми объятиями побежал вниз по лестнице. «Наконец-то я вижу вас снова! Милости прошу!» И обнял свою дочку, радуясь, что у нее такой здоровый и отдохнувший вид. «Ну, не будем медлить и отправимся сразу к дракону, иначе мы пропустим тот момент, когда он проснется». Они зашагали в сторону старого слоновника, и принцесса Лиззи сказала Джиму и Лукасу: Вы сейчас не узнаете этот слоновник. За год его перестроили и украсили. Так оно и было. Еще издали они заметили в просветах деревьев великолепный дворец в виде пагоды с множеством башенок, украшенных фигурами, орнаментами и колокольчиками. Друзья вошли в золоченые ворота. Глубокая тишина окружила их. Глаза не сразу привыкли к царившему здесь многоцветному сумраку от приглушенных люстр. В купол была вмонтирована цельная янтарная плита. Сквозь нее проникал внутрь золотой луч света, высвечивая фигуру преображенного дракона. Джим и Лукас не могли узнать ту драконицу, которую они победили когда-то в Тоскании. Исчез длинный нос, не стало торчащего зуба. Голова теперь напоминала львиную, хвост лежал вокруг тела, как у кошек. Исчезли все бородавки, и на коже появились таинственные узоры и знаки. Дракон лежал, как величественная статуя, голова на передних лапах, и свет играл на его золотой коже. Джим стиснул руку Лукаса, и они стояли молча в благоговейном удивлении. Позади них стояли император и Лизи. Вдруг сияние на шкуре дракона усилилось, в воздухе послышался странный звон. Дракон медленно выпрямился, опершись на передние лапы, открыл глаза, которые светились, как два зеленых смарагда, и посмотрел на обоих друзей. Джим вцепился в Лукаса еще крепче. И тут прозвучал низкий голос дракона, похожий на звук бронзового гонга. «Это вы, мои господа и повелители?» «Да, это мы», — ответил Лукас. «Хорошо, что вы пришли», — продолжал дракон. «Потому что настало время исполнить задуманное и разгадать загадку». «Знаете ли», — Лукас хотел сказать дальше, «госпожа Зубаят», но вдруг почувствовал, что этого дракона неуместно называть его прошлым именем, и он спросил: «Знаешь ли, золотой дракон мудрости, что мы собираемся предпринять?» «Знаю», — ответил дракон, и показалось, что в уголках его губ заиграла улыбка. «Я знаю все, о чем вы хотите спросить меня». «И на все наши вопросы ты можешь дать ответ?» — осмелился спросить и Джим. «На все», — ответил дракон, «на которые вам необходимо получить ответ. Если бы я ответил вам и на те вопросы, которые вы должны решить самостоятельно, я был бы не золотой дракон мудрости, а пустой дракон болтовни. Посему слушай, мой маленький господин и повелитель, не спрашивай меня о своем происхождении. Ты узнаешь о нем сам, своим умом и силой. Сейчас не время, наберись терпения. Лукас как раз собирался спросить, где и как им разыскать банду чертова дюжина, но дракон заговорил сам. Снаряжайте военный корабль. Его паруса должны быть цвета морской волны, и борта его раскрасьте голубыми волнами. Так будет труднее вас заметить. И плывите, предавшись воле волн и ветра. Не сомневайтесь, вы окажетесь в нужное время на нужном месте. Если же вы хоть раз попытаетесь вмешаться в курс корабля, то не попадете к цели. Дракон сделал паузу и продолжил. Наконец, вы заметите рано утром на юге красные паруса. Чертова дюжина, пробормотал Джим и невольно поежился. «Так они называют себя», — сказал дракон. «Ты же, мой маленький повелитель, избавишь их от арифметической ошибки после того, как свяжешь их при помощи их собственной силы и их собственной слабости». «Что он имеет в виду?» — шепнул Джим Лукасу, но прежде чем тот ответил, дракон уже продолжал. «Они явятся из их неприступной крепости, которую не видел еще ни один посторонний взгляд и к которой не подходил близко ни один корабль. Крепость эта находится далеко, в ужасной стране, которой не бывает. Уже больше тысячи лет она вздымается к небу посреди смятения элементов». «А куда они будут плыть?» — с волнением спросил Лукас. «К железным утесам, чтобы встретить там дракона, которым была когда-то я. Ваш корабль они заметят лишь в последний момент. И тогда, не теряя времени, действуйте быстро и отважно. Знайте, что они самые сильные, бесстрашные и беспощадные вояки и никогда еще не были побеждены». Лукас задумчиво кивнул. У Джима вертелся на языке вопрос про его маленький паровоз, но он не успел его произнести, как дракон сказал. «Что ты потерял, получишь назад. Что ты получишь назад, потеряешь. Но в конце концов, все принадлежащее тебе ты обретешь навсегда, и твой взгляд пронзит его насквозь. Тщетно силился Джим проникнуть в смысл этих загадочных слов, но он уяснил главное: Молли в конце концов найдется. Или не так? Он в смущении спросил: «Скажите, а битву против чертовой дюжины мы выиграем?» «Ты победишь!» — еще загадочнее ответил дракон. «Но не в битве, ибо победитель будет повержен, а поверженный победит. Поэтому слушай, мой маленький господин. В оке смерча ты увидишь звезду, красную, как кровь, и с пятью лучами. Хватай эту звезду и становись господином. Так ты откроешь тайну своего происхождения». Дракон замолк и, похоже, больше не хотел ничего говорить. Его смарагдовые глаза застыли и неподвижно смотрели вдаль поверх присутствующих. Друзья еще немного подождали. «Кажется, он все сказал», — прошептал Лукас и, повернувшись к дракону, сказал: «Большое спасибо, золотой дракон мудрости. Если мы и не поняли чего-то из сказанного, в любом случае мы знаем теперь, где найти чертову дюжину». «Да, спасибо», — с поклоном добавил Джим. Дракон не ответил. Но в углах его рта снова мелькнула таинственная улыбка. Друзья покинули зал в сопровождении императора, Лизи и Пинг-понга. «Как странно все это», — сказала принцесса. «Что будем делать?» — пролепетал главбонза. «Идемте в тронный зал», — сказал император. «Там все обдумаем». Глава 21, в которой появляется голубой корабль с тайным пассажиром. «Я должен признаться», — сказал Лукас, когда все уселись в тронном зале на совет, «что из всего, что нам сказал золотой дракон мудрости, понял едва ли половину». «А я только четверть», — сказал Джим. Другие кивнули, потому что у них все обстояло не лучше. «Тогда», — сказал Лукас, закуривая трубку, — «нам не о чем особенно совещаться. Придется положиться на слова дракона». «Что бы это значило, око смерча?» — задумчиво спросил император, «в котором Джим увидит звезду». «И что это за страна, которой не бывает?» — добавила Лизи. «А как понять насчет победителя?» — который повержен, — пропищал Пинг-Понг. — И насчет того, что потерял, если получишь назад, или того больше, что увидишь насквозь, если будешь повержен, или как там? — Я действительно не знаю, — сказал император, — что все это значит. Лукас задумчиво выпустил несколько колец дыма и сказал: «Я думаю, постепенно все это выяснится. И верно, будет лучше, если Джим сам откроет тайну своего происхождения. Но сперва нужно победить чертову дюжину», — вставил Джим. Так и дракон сказал. «Это в первую очередь», — кивнул Лукас. «Если они ускользнут от нас, приедут к железным скалам, а дракона там не окажется, кто знает, что они сделают с Молли?» «С чего же начать, досточтимые машинисты?» — пискнул Пинг-Понг. «Ты сам слышал», — ответил Лукас. «Нужно снарядить военный корабль, покрасить его в голубой цвет и паруса тоже. Если вам будет угодно взять мой правительственный корабль, — предложил император, — то он в вашем распоряжении. Вы сами знаете, он скоростной и устойчивый». «Спасибо, Ваше Величество», — сказал Лукас. «Я думаю, это лучше всего». И они отправились в порт, чтобы приступить к приготовлениям. 3 дня — это очень короткое время, чтобы снарядить военный корабль и весь его разрисовать голубыми волнами. Император отправил в порт целое полчище мастеровых и специалистов, и работа шла полным ходом. Джим и Лукас отдавали распоряжения и помогали, чем могли. И вот раскрашенный корабль с голубыми парусами готов к отплытию. На верхней палубе 2 ряда пушек. В команде 30 матросов отличной выучки, которым уже не терпится победить чертову дюжину. Маскировочная краска действовала замечательно, и издали корабль был невидим, сливаясь с волнами. Маленький Пинг-Понг в эти дни еще раз доказал свою деловитость. Последние ночи он почти не спал и решил ехать вместе с друзьями. «Потому что, — объяснил он с важной миной, — при аресте такой чрезвычайной банды, как чертова дюжина, необходимо присутствие официального лица. Только тогда арест может считаться законным». Лукас и Джим, конечно, попытались отговорить малыша от такого намерения, но Пинг-Понг настоял на своем. И поскольку он, в конце концов, был главбонза, друзья согласились, взяв с него обещание, что в случае опасности он спрячется в своей каюте. Вечером, накануне отплытия, все поужинали в тронном зале, и Лиззи с Джимом пошли в парк погулять, покормить ручных буйволов и единорогов, шерсть которых блестела, как лунный свет. Во все время долгой дружбы дети отлично понимали друг друга, но, как назло, именно в этот вечер, накануне опасной поездки, случилось то, чего не было уже давно. Они поссорились. Правда, серьезных причин для ссоры не было. Так оно всегда и бывает. Впоследствии они и сами не могли припомнить, из-за чего все началось. Джим как раз играл с ручной обезьянкой и сказал, как бы между прочим: «А ты знаешь, что Пинг-Понг едет с нами?» «Нет», — удивилась принцесса. А разве ему не страшно?» Джим пожал плечами и шагнул к голубому оленю с серебряными рогами, который пасся у фонтана. В Лизи боролись противоречивые чувства. Конечно, она страшно боялась пиратов, но если даже Пинг-Понг едет и раз Лукас будет там, то не может случиться ничего страшного. А ей уже давно втайне хотелось пережить какое-нибудь приключение. Она побежала вслед за Джимом и, задыхаясь, спросила: «А не могли бы вы взять и меня?» Джим огорошенно посмотрел на нее. «Тебя? Но ты же боишься!» «Вовсе нет», — сказала Лизи и покраснела. «И кроме того, ведь там будет Лукас, а ты сам говоришь, что когда он с тобой, бояться нечего». Джим покачал головой. «Нет, Лизи», — задушевно сказал он и обнял ее за плечи. «На сей раз это точно не для тебя. Ты маленькая девочка и к тому же принцесса. Ты не привыкла к таким трудностям, а в битве нам будет не до тебя. Мы не сможем из-за тебя вернуться домой, если, например, тебе захочется. Ты должна это понять, Лизи». Джим не хотел сказать этим ничего плохого, и в другое время маленькая принцесса согласилась бы с его доводами. Но он говорил так, будто распоряжался ею. По крайней мере, так ей показалось, и это ее задело. Принцесса она или не принцесса? И как это уже бывало, в ней взыграло чувство протеста. «А я хочу поехать», — сказала она, — «и я поеду». «Нет», — ответил Джим, — «это мужское дело. Лукас тоже так скажет». «Знаешь что, ты?» — гневно крикнула Лизи. «Неважничай! Ты сам-то храбрец лишь потому, что с тобой Лукас. А на самом деле ты маленький мальчик и даже еще не умеешь читать и писать». Тут и Джим разозлился на такие слова. «Есть люди, — сказал он, — которые учатся читать, писать и прочей чепухе, а есть люди, которые выдерживают всякие испытания. Для тебя, конечно, лучше остаться здесь и прилежно учиться, раз уж ты этим так гордишься. А я поеду с вами». «Нет». «Поеду». «Нет». «А вот посмотрим», — крикнула Лизи и убежала. Джим вспрыгнул на спину голубого оленя, потрепал его по шее и мрачно пробормотал: «Чего она задается, принцесса семимудрая?» Но ему было не по себе, ведь он совсем не любил ссориться с Лизи. А принцесса побежала прямиком к отцу, который вместе с Лукасом сидел на террасе дворца. «Что случилось, Лизи?» — спросил император. «Почему ты так омрачена?» «Джим сказал, что я не поеду с ними, потому что это не для меня, а я хочу поехать». «Джим прав», — ответил император с улыбкой. «Будет действительно лучше, если ты останешься со мной». И он погладил дочку по голове. «А я хочу поехать». «Послушай, маленькая красавица», — дружелюбно сказал Лукас, — «ты поедешь с нами в другой раз. Для маленьких девочек воевать с пиратами — дело действительно неподходящее». «А я все равно поеду», — упрямо ответила Лизи. «Такие приключения», — неторопливо сказал Лукас, — «лучше слушать в виде рассказов. Но участвовать в них — это не особенно весело. Ты должна знать по собственному опыту». «А я все равно поеду», — пробормотала Лизи. «Нет», — серьезно сказал Лукас, — «никто из нас не сможет позаботиться о тебе, поэтому действительно ничего не выйдет». «А я все равно хочу», — сказала Лизи. «А я тебе запрещаю», — строго сказал император. «Давай больше не будем об этом говорить». Маленькая принцесса побрела прочь. Она пришла в свою комнату и легла в постель. Но дух противоречия не давал ей покоя. Она не могла заснуть, ворочалась сбоку на бок и все думала. И посреди ночи, когда все придворные дамы уже заснули и все огни в императорском дворце были погашены, она встала, тихонько оделась и выскользнула через дверь кухни, которую ей когда-то показал Пинг-Понг. На улице было темно и безлюдно. Маленькая принцесса побежала в порт, и когда вахтенный матрос шагнул в другую сторону верхней палубы, она прокралась на корабль и спряталась в трюме за мешками с провиантом. «Вот Джим выпучит глаза», — подумала она, устраиваясь поудобнее. «Я все-таки еду». И с довольной улыбкой она заснула. Глава 22, в которой происходит великая битва с чертовой дюжиной. Наутро за завтраком друзья были удивлены, что Лизи не пришла проститься с ними. Император послал за дочерью, но придворные дамы с тревогой сообщили, что ребенок, должно быть, где-то спрятался, его нигде нет. «Наверное, — грустно сказал Джим, — она все еще сердится за вчерашнее. Это очень нелюбезно с ее стороны, — строго сказал император, — придется сделать ей внушение». «Маленькая принцесса, она и есть маленькая принцесса», — успокоил его Лукас. «Передайте ей от нас большой привет, а когда мы вернемся, мы обязательно устроим специально для нее морское путешествие». Император проводил друзей в порт, обнял их и сказал: «Да защитит вас небо, и пусть вам сопутствует удача, как это было до сих пор. В моем государстве смолкнет смех и музыка до того часа, когда вы благополучно вернетесь назад». Он и не предполагал, насколько справедливы окажутся его слова. Друзья поднялись на корабль. Наступил час отплытия, подняли якорь и убрали трап.